Глава 9. На постоялом дворе. Руслав планировал пуститься в обратный путь строго на север, а затем, не доезжая до городища Ромен, повернуть на северо-восток, к своему родному поселению, расположенному рядом с небольшой крепостью. Путь был не близким, и он решил поехать дорогой более опасной, но намного сокращающей расстояние, свернув с прямоезжего тракта на едва заметную тропу. Он размышлял, что если поедет старой дорогой, то надо проехать через густой лес, затем еще 2 дня пути строго на восток, и только после этого уже повернуть на север. Это был большой крюк, а Руславу не терпелось быстрее увидеть родные места. Он принял окончательное решение ехать дорогой несколько короче. Руслав был в седле уже более половины дня, не давая отдыха ни себе, ни коню, за исключением небольших остановок. В конце дня пути въехал в небольшое поселение и остановился у постоялого двора, где решил перекусить, заночевать и дать отдых коню. Около постоялого двора у коновизи стояли 3 лошади. Видимо, путники зашли перекусить и планируют отправиться дальше. Так подумал Руслав, посмотрев на лошадей, у которых только слегка были ослаблены подпруги. Так и вышло. Не успел Руслав спешиться, как 3 хорошо одетых и вооруженных мужчин вышли из дверей постоялого двора. Они посмотрели на подъехавшего всадника, подтянули подпруги, оглядели упряжь и коней, вскочили в седло, перекинулись несколькими фразами и ускакали по дороге, ведущей на север. Когда Руслав спешился, к нему подошел человек, по всей видимости, смотритель. Он учтиво поклонился и сказал: «Рады приветствовать доброго путника на нашем постоялом дворе. Господин, по всей видимости, давно в дороге. Ему и его коню требуется отдых». Руслав посмотрел на стоящего перед ним уже немолодого человека, негромко, уставшим голосом произнес: «Да, так оно и есть». Смотритель указал место в закрытом стойле, где предлагал поставить воронка. Денник был чистым. Под ногами было мягкое, пахнущее лугами свежескошенное сено. Он помог с жеребца снять седло, которое вместе с луком, стрелами и мешочком с вещами отнес в небольшую кладовую и запер на замок. Принес воды и напоил коня, в кормушку перед ним насыпал овса. Воронок с удовольствием стал жевать зерно, похрапывая и пофыркивая от удовольствия. Руславу понравилось заботливое отношение смотрителя к своему любимцу, и он решил его отблагодарить. Молча сунул ему в карман 1/4 рубленого дирхема. Смотритель с благодарностью принял деньги, при этом с тревогой озираясь по сторонам. По всей видимости, боялся своего хозяина. Затем он подошел вплотную к своему благодетелю и тихо произнес: «Благодарю за оценку скромного моего труда. Будьте осторожны с людьми, что вчетвером сидят за столиком. Да и с хозяином будьте осмотрительны». Он проводил гостя в харчевню, а сам пошел к хозяину с докладом. Тем временем Руслав зашел в помещение харчевни и осмотрелся. Около окна за столом действительно сидели 4 человека. Они были неопрятно одеты, вели себя раскованно, громко о чем-то разговаривали и при этом смеялись. Когда они заметили вошедшего незнакомца, вмиг стихли, оглядывая оценивающим взглядом разбойников. Есть ли чем поживиться у запоздалого одинокого путника? Руслав прошел и сел за стол спиной к стене, лицом к залу, чтобы обезопасить себя и видеть все, что происходит вокруг. Подошел хозяин и поздоровался, подобострастно склонившись в низком поклоне, после чего сказал: «Смотритель доложил, что вам нужна комната для отдыха, стойло для коня и хороший ужин. Все это обойдется в один дирхем». Затем почему-то бросил взгляд на сидящую за столом компанию и добавил: «Все будет предоставлено сразу после оплаты». Руслав достал кожаный мешочек, развязал шнурок и, когда доставал монету, случайно на стол высыпал половину содержимого. Одну монету отдал хозяину, а остальные сложил обратно. Он не только заметил, но и почувствовал, как загорелись глаза не только у хозяина, но и у сидевших за столом посетителей. Он понял, что допустил непростительную ошибку, и, скорее всего, нормально отдохнуть не придется. Надо ждать ночью гостей за дирхемами. Тревожные мысли прервал смотритель-слуга, который принес и поставил на стол вначале чашку кислых щей с краюхой хлеба, а затем принес кусок жареного мяса и большую чашу кваса. Руслав с наслаждением вдохнул запах свежих щей, так напоминавших ему дом, родных, беззаботное детство. Он был голоден, но с достоинством, не спеша, принялся за трапезу, при этом не выпуская из поля зрения подозрительных людей. Один из сидевших встал, подошел к хозяину и что-то шепнул на ухо. Затем они вместе скрылись за массивной дверью, прикрыв ее за собой. Их разговора не было слышно, только иногда доносился отголосок отдельных неразборчивых фраз, из чего Руслав сделал предположение, что речь шла о нем. Беседа на повышенных тонах действительно шла о нем. В этом он не ошибся. А разговор шел вот какой. Гость по прозвищу Косой настойчиво, с угрозой настаивал: «Давай того посетителя с увесистым кошельком дирхемов придушим, когда он зачнет». Затем, сглотнув слюну, продолжил: «Не беспокойся, твоя репутация не пострадает. Мы тело вывезем и закопаем, и дело с концом. Коня продадим и все поделим поровну». От возбуждения в разговоре его черты лица напрягались, и левый глаз больше обычного стал косить в сторону. За это и прозвище у него было — Косой. Хозяин харчевни еще сомневался. Его обуревали разные чувства, кроме жалости к путнику. Косой продолжал уговаривать хозяина уже более спокойным тоном: «Не волнуйся, Ждан, все будет нормально. Нам не впервой. Решение за тобой». Все это время Ждан, так звали хозяина постоялого двора, смотрел то на дверь, то на собеседника с непонятно откуда появившейся тревогой на душе. Постепенно до него стало доходить, что причиной его тревоги тот самый путник. От него исходила невероятная физическая сила и уверенность в себе. А еще он заметил под накидкой рукоять меча, отделанную золотым орнаментом. Он понимал, что простые люди с таким дорогим оружием не отправляются в путь в одиночку. Ждан уже для себя принял решение, кашлянув в кулак, ответил: «Здесь убивать и грабить не разрешу. Тем более не так прост этот человек. От него за версту несет смертью». Затем пристально и с явным осуждением, посмотрев на Косова, отчего тот потупил взгляд, добавил: «Мы на последнем грабеже с убийством едва не попались. С трудом следы замели. Служивые два раза приезжали и спрашивали о том человеке. Едва убедил, что был и уехал живым и здоровым». Потом еще добавил: «Вам что, сели на коней и ищи ветра в поле, да и терять нечего. А я потеряю доходное место, подавшись в бега, если успею. Еще хуже, могу угодить в земляную тюрьму или прямо на плаху, где и лишусь головы. Так что грабьте его завтра по дороге в Черном Яру. Ждан взял с полки кувшин, подошел к бочке и налил в него ковшом хмельного кваса. Отдал Косому со словами: «Вот, возьми, чтобы вышел отсюда не с пустыми руками и не вызвал подозрения нового постояльца своим долгим отсутствием. К тому же это вас немного успокоит». Косой вышел из кладовой после беседы во взвинченном состоянии. В душе у него все кипело от неуступчивости Ждана, хотя перемену в настроении всячески старался скрыть от присутствующих. Но от внимательного взгляда Руслава это не ускользнуло. Это было заметно по нервной походке Косова. Он хорошо понимал и чувствовал все движение этих мелких душонок. Ему стал ясен их план, что, по всей видимости, здесь грабить и убивать не будут. Не дал хозяин на это согласия. Нападут где-то завтра, по дороге. Так что будет возможность отдохнуть. Косой поставил кувшин с хмельным квасом на стол. Один из его товарищей разлил по большим тяжелым деревянным кружкам. Остальные, сидевшие за столом, одновременно посмотрели на Косова. Тот в ответ лишь мотнул головой. Им стало ясно, что хозяин не дал добро на грабеж. Затем все как один, одним махом выпили хмельной напиток, немного еще посидели, встали и направились к выходу. Косой для себя отметил, что на душе от хмельного кваса стало веселее. Не зря харчевник предложил ему целый ковш. Он напоследок бросил взгляд на незнакомца. Тот с невозмутимым видом ел мясо, запивая квасом. Казалось, он так занят едой, что ничего не видит вокруг. Косой, задержавшись на пороге, более пристально оглядел путника и заметил у него рукоять и часть ножен очень дорогого меча на поясе под накидкой. С удовлетворением ухмыльнулся. Завтра будет чем поживиться. Руслав доел остатки ужина, допил квас, поднялся из-за стола, и слуга-осмотритель проводил его в комнату. Ночью он хорошо выспался. Хотя спал чутким сном, не раздеваясь, готовый в любой момент вступить в смертельную схватку. Проснулся к завтраку, неторопливо собрался, вышел из комнаты и прошел по коридору в зал. Сел за тот же стол с хорошим обзором, но в этот ранний час зал был пуст. Руслав позавтракал, простился с хозяином, вышел на улицу, где около коновизи стоял его вороной конь в упряжи и снаряжении, готовый к отъезду. Вороной отдохнул за ночь и бил передними копытами о землю. Рядом с ним стоял слуга-смотритель. Когда Руслав подошел к нему и взял поводья из его рук, тот негромко сказал: «В Черном Яру тебя поджидают разбойники. Будь осторожен». Затем молча пошел в конюшню, а Руслав вставил ногу в стремя и ловко вскочил в седло. Жеребец, почувствовав седока, стал горцевать на месте. Отъезжая от постоялого двора, всадник бросил взгляд назад. Заметил стоящего в дверях хозяина с озабоченным видом, а у коновизи суетились очередные посетители. Слуга-смотритель с услужливым видом спешил к ним на помощь. Руслав уже долгое время с предосторожностью ехал по прямо езжей дороге, внимательно всматриваясь в следы колес телег, копыт лошадей и перегоняемого крупного скота. Путь проходил по лесостепи с небольшими перелесками по сторонам, равнинам, пересеченным местами мелкими оврагами. Черного Яра все еще не было видно. И вот С одного небольшого холма он увидел дорогу, сбегающую вниз, а в самой низине — полосу чернеющего леса. Он даже с облегчением вздохнул и вслух сказал: «Вот и славненько, и Яр появился. А то уже стал думать, что дорогой ошибся». Спустившись по пологому склону, он въехал в лесной массив. Вначале дорога была просторной и светлой. Деревья стояли далеко, но местами они подступали все ближе, сужая дорогу, а затем опять расступались. Где-то впереди, где деревья подступали особенно близко к дороге, застрекотала сорока. Через мгновение воцарилась зловещая тишина. «Вот тут и поджидают меня разбойнички. Грабить и убивать не передумали», — пронеслась у него мысль. Он еще перед въездом в Яр остановился, снял накидку, скатал и привязал ее сзади к седлу. Чем дальше углублялся Руслав в лесную чащу, тем сильнее чувствовал опасность, и все тело и сознание приходили в боевое состояние. В затылке почувствовал появление холода, вокруг него все стало происходить в замедленном темпе. В самом центре массива, где деревья стояли недалеко от дороги, сначала он почувствовал, а затем краем глаза увидел летящий на его голову аркан. Он успел моментально пригнуться, схватить рукой петлю и накинуть ее на рожок седла передней луки. Со звериной ловкостью спрыгнул на землю, резким свистом подал знак своему жеребцу. После условного сигнала воронок сорвался сразу в галоп и скрылся из глаз. Все произошло так быстро, что бросивший аркан разбойник не успел опомниться, как веревка натянулась, заплелась на его руке, и конь потащил вопившего от испуга грабителя за собой, а через некоторое расстояние воронок по какой-то причине резко свернул с дороги в чащу. Разбойник, волочившийся за жеребцом, ударился несколько раз туловищем, затем головой о деревья, крики его стихли, веревка распуталась с руки, и вороной налегке поскакал по лесу. Косой с остальными двумя товарищами вначале опешили от того, что произошло с их другом, но быстро опомнились и со остервенением бросились на своего врага, готовые изрубить его на куски. Но на том месте, где по определению разбойников должен был быть Руслав, его уже не было. Косой громко крикнул: «Испугался? Спрятался, храбрец! Но мы тебя все равно найдем и порежем на кусочки!» Косой не успел отдать команду бандитам начать поиски, как услышал насмешливый голос за спиной: «Я здесь. Иди и убей меня, если сможешь. У меня для вас плохие новости. Ваш друг испустил дух, отправился на небеса. Скоро и вы за ним последуете». Косой пришел в бешенство от этих слов и насмешек. Погибший был его лучшим другом. Он выхватил меч и с яростью пошел в атаку на врага. Подойдя ближе, замахнулся для рубящего удара по шее. Все произошло в одно мгновение. Раздался ужасный звериный рык, холодящий душу и заставляющий стынуть кровь в венах. Затем увидел, как его меч от сильного встречного удара переломился пополам. Перед гибелью в голове Косова пронеслась мысль: «Ведь прав был Ждан. От этого человека действительно пахнет смертью. Зря его не послушался. Был бы жив». Двое его товарищей были осторожней. Они видели, как их друг угодил в невероятную ловушку, как тащил его по земле за собой конь, и какой страшной смертью он погиб от ударов телом и головой о стволы деревьев. В их души уже тогда закрался неведомый страх. Когда Косой с безрассудством бросился на таинственного странника, они неподвижно стояли на месте, а услышав звериный рык и увидев, как атаман упал с отрубленной головой, бросились в чащу спасаться бегством.